тем не менее, хотя бы раз в месяц, даже если мне ничего не нужно покупать, я считаю своим долгом выезжать в город, чтобы потолкаться среди людей, присмотреться к ним. Обычно я использую автостоянку около городского парка. Она открытая, недорогая и всегда полупустая. Но сегодня я решил оставить машину в подземном гараже при вокзальном универмаге. Меня привлекло оригинальное объявление, свисавшее с крыши магазина. Торговля невиданными товарами. Выставка-распродажа фамильных ценностей. Меня заинтересовало слово «невиданными», и кроме того, интересно было взглянуть на людей, которые соберутся здесь. Я вошел в универмаг. Диктор, приглашающий покупателей, без конца повторял, что в распродаже, устроенной на крыше, участвуют непрофессионалы. Каждый продает принадлежащие ему диковинные предметы. Видимо, любопытства хватило не меня одного. Почти все поднимались до самого верха. Я вышел из лифта. Открытые лотки, их было больше сотни, выстроились рядами, образовав своеобразный лабиринт. И в этом лабиринте одни чуть ли не бегом метались от прилавка к прилавку, другие еле передвигали ноги. Невообразимая толчая еще больше усугубляла духоту, какая обычно бывает в конце дня. Держатель для ключей птичий коготь. Оставшаяся в наследство от отца машинка для набивания папиросных гильз и допотопная зажигалка с фитилем. Медвежья подтирка. Нечто напоминающее высушенные морские водоросли. Видимо, один из видов омелы, но даже сам продавец не знал толком, на что она может пригодиться. Картонная коробка, набитая пружинами и колесиками. Около сотни лошадиных зубов. Точилка для бамбуковых граммофонных игл. Две круглые лепешки китовых экскрементов диаметром 30 сантиметров. Стеклянные гвозди. Мазь из Сингапура для смазывания хобота слона при простудах. Окровавленные сигнальные флажки, которыми пользовались якобы во время сражения в Японском море. Кольцо безразмерное с пластмассовой шариковой ручкой. Аппарат с микропроцессором для нормализации сна, прикрепляемый к щиколотке и стимулирующий пульс. И тут я увидел юбкетчера. Примерно в середине лабиринта находился лоток, на котором были выставлены насекомые. Видимо, продавец рассчитывал на летние задания школьников, но среди насекомых не было ни бабочек, ни огромных жуков-носорогов, которые могли бы порадовать детишек. В центре прилавка лежало несколько десятков небольших коробок величиной с сигаретную. Сделанные из пластика, они казались пустыми. На этикетках из фольги было напечатано «Юбкетчер», а чуть ниже в скобках добавлено по-японски «Жук-часы». Коробки казались пустыми, потому что насекомые были слишком маленькими для них. Они ползали в какой-то шелухе и выглядели ничтожными козявками, которые названия-то не заслуживают. Столь же непримечательным был и продавец. Мрачный человек в очках, стекла толстые, похожие на донышки бутылок, и лишь форма его черепа привлекала внимание. Возле него уже стояли покупатели. Двое, мужчина и женщина, вертели в руках коробки, разглядывали содержимое и внимательно слушали объяснения продавца. Заинтересовавшись, я остановился. В долетевшем до меня слове «юбкетчер» чувствовалось нечто надежное. Притягательной силой обладало и название «жук-часы». На эпитямском языке «юбкетчер», как объяснил продавец, означает не только название насекомого, но и слово «часы». Длина жучка 1,5 сантиметра. Он принадлежит к семейству пластинчатоусых, тело черное, покрытое коричневыми полосками, других особых примет не имеет, разве что отсутствие лапок. Они атрофировались, так как насекомое, питаясь собственными экскрементами, избавлено от необходимости передвигаться. На первый взгляд может показаться сомнительным, что едой юбкетчера служат экскременты, представляющие собой отходы уже переработанной организмом пищи. Но дело в том, что поглощение идет чрезвычайно медленно.